«А это кто?» — спросил я, показывая на незнакомую женщину, шевелящуюся в жидкости, как рыболовная снасть. «Это Соня!» — ответил Прохор Поддонный. «Наша поселковая почтальонша!» И тут я увидел ее. Я увидел мою Зою. Она находилась в бутылке спиной ко мне, с поднятыми над головой руками и над смыканием ее розовых ягодиц. Среди ямочек я различил бледный шрам. И тут я заплакал в голос. Я заплакал и завыл по моей ушедшей любви, по ее неиссякающей силе, по памяти и боли, оставшейся открытой раной в душе, и по невероятному желанию вновь чувствовать чудо с прежней силой. «Выпустите ее!» — закричал я. «Выпустите! Я хочу обнять ее, поцеловать в самые губы!» «Немедленно!» — поддержал Хипротомус и заметался в шишке ураганом. «Негодяй! Выпустите всех!» «Кому сказали выпусти?» — рычал Бычков, еще сильнее сжимая в объятиях бутылку с Асей. «Ры! Ася!» Прохор Поддонный перестал улыбаться и сказал с грустью. «Не могу». «Почему?» — спросили мы хором. «Вы все равно не поймете», — отмахнулся пленник. «Я их любил. Всех». И тут я догадался. Наконец я понял, что человек, сидящий перед нами, рыболов Владимир Викторович, на самом деле тот самый циркач, Фин Ракьевяре, укравший мою Зою и отрезавший ей хвост. Это Эдората, похитивший у Бычкова Асю, его единственную светлую искру. Это Элька Лем, унесший в свою страну Инну Ильиничну Молокову, мать Аджип Сандала. Это старый француз-следователь, забравший хохотушку Бертран, сумеречную Полин и молодость рыжей Иды. И, наконец, это Прохор Поддонный, объявивший войну моей родине и уничтоживший тысячи прекрасных любовей на русской земле. И он вновь заговорил, многоликий и многострадальный. «Я не могу достать их оттуда. Это не просто бутылки. Своим стеклом, своим нутром они объединяют все измерения мироздания и создают единое пространство, в которое можно что-либо поместить, но достать уже оттуда невозможно никогда». «Врешь, гнида!» — не выдержал Бычков и щелкнул затвором автомата. «Помещенные в эти сосуды принадлежат всем измерениям и временам Вселенной», — продолжал пленник. «Они находятся и в прошлом, и в будущем, в параллельном исчислении и параллельных исчислениях, в великих их множествах, и их жизни проистекают по касательной к нашим. Хотите — верьте, хотите — нет». Он замолчал на мгновение, а потом сказал: «Я не могу их вернуть. Я самое несчастное существо. Я придумал это пространство. Я придумал, как поместить в него женщину. Но как вернуть ее оттуда, знает только один бог». «Стреляю!» — не выдержал мой товарищ. «Подожди!» — остановил я движение автомата. «Он не врет». «То есть как?» «Он говорит правду. «Не понимаю!» — замотал головой Бычков. «Какие такие измерения?» «Тебе и не нужно понимать. Просто поверь мне!» В ответ он лишь развел руками. «Ну хорошо. Значит, их нельзя оттуда достать?» «Нельзя», — подтвердил я. «А что же делать?» «Мне кажется, что их надо отпустить», — сказал я. «Куда?» — совсем не понял Бычков. И тогда я передернул затвор, выдохнул трусость и нажал на спусковой крючок. Бутылки обрушивались лопнувшим стеклом, выливаясь на каменный пол мерцающей жидкостью. — закричал в ужасе Бычков, когда очередь угодила в бутылку с толстой Асей. — вопил Хипротомус, глядя, как обрушиваются тысячами осколков его любови, превращаясь в водопады остывшей страсти. Бертран, Полин, Ида, Настузя — все растворились невидимым облаком. А он сидел молча, мертвенно-бледный, закрывая лицо ладонями и лишь вздрагивал спиной от каждого выстрела. И только тогда, когда последнее стекло отзвенело по полу, когда последняя капля истекла сквозь щели, когда в углу остались лишь пустые сосуды, я опустил пистолет и закричал в подмогу: «А-а-а!»